Это, наверное, очень вкусные орехи. Пойдем, волк, сходим в соседний лес. Вой волка и рычание гепарда слились в такой оркестр, что маленькие зверюшки просто застыли от ужаса. У всех даже мурашки по спине побежали. Первым пришел в себя ворон. Интересно, договорится КРВ с шофером? Это, чернявый, интересно не только тебе. Тогда я слетаю к нему. И ворон улетел, поднявшись на всякий случай повыше над этим опасным лесом. Он сделал круг над поляной и увидел оттуда сверху, что обезьянка на дереве такая маленькая-маленькая, а ежик сидел на снегу, как крохотное серое пятнышко. Да, небогатое у нас войско. Если волк с гепардом... Но он решил лучше не думать о том, что будет, если волк с гепардом. Он как можно сильнее взбахнул крыльями и помчался к мальчику, которому разрешали все. — Мне холодно. Чуть не плача, пожаловалась обезьянка. Еж поежился. — И мне тоже. Они остались вдвоем на этой поляне. Волк и гепард ушли, а страх остался. От холода страх страшнеет, а от страха холод становится еще холодней. «Укройся чем-нибудь, а то у тебя совсем нет шерсти, даже такой тонкой, как у меня. Когда мы ложимся спать, мы укрываемся одеялом из старых листьев. Если бы со мной была моя мама, она бы прижала меня к себе, и я бы сразу согрелась. У тебя есть мама? Теперь уже нет. А дети? У меня было 20 дочерей и 20 сыновей. Они родили мне каждый по 20 внуков и 20 внучек. 40 на 20 будет 800. И еще 800. Итого 1600. 1600 внуков и внучек родили мне по 20 ежат. Всего 32 тысячи. И раз уж я все равно проснулся, надо будет обойти места ежиных спячек. Кому одеяло поправить, кому подушку. Будем надеяться, что мне не придется их будить этой зимой. А ты постарайся не слезать с дерева до моего прихода. Слышишь? Я скоро вернусь. И еж торопливо убежал. Какой интересный куст! Может быть, на нем действительно остались орехи? Сама себя спросила обезьянка. Больше ей не с кем было поговорить. А с другой стороны поляны, за кустом, появились гепард и волк. И чего, дурья твоя голова, ты погнался именно за этой обезьянкой? Разве у вас в саванне нет диких свиней, оленей или хотя бы других обезьян? Есть. Но однажды я сам подслушал, как ее мать шептала ей по секрету: «Ты у меня самая сладенькая на свете, ты у меня самая вкусненькая». И мне захотелось. «Сытому все горько, а голодному все сладко», — пробормотал волк. «Я точно слышала, как они говорили про орехи на этом кустике», — подумала обезьянка. «Неужели у вас тут бывает еще холоднее, чем сейчас?» — подвигал своим гибким телом гепард. «Ну, на такой снежок мы выходим немного погреться». «Это твоя шутка, волк?» — с тревогой переспросил гепард. «Шутка, шутка, гепард. Но однажды была зима, когда даже мы, волки, грызли кору деревьев. Боюсь, гепард, что ты попал в скверный переплет». «Переплет в клетке, а я пока еще свободный охотник. Видишь этот куст, волк? Держу пари, что он вырос специально для того, чтобы сидеть за ним в засаде». И тотчас спрятался за кустом. «Меня не видно?» «Не видно, не видно», — успокоил его волк. «Сиди там, сиди, а я буду рисовать твой портрет». Он достал кусочек коры и когтем начал выскабливать на коре рисунок. Один прыжок, и от этой обезьяны не останется даже следа. Сладенькая, вкусненькая. Такое блюдо раз в жизни съесть, а после этого и умереть не жалко, — облизнулся гепард. Все говорят, что орехи — это не только вкусная, но и очень полезная еда, — шептала самой себе обезьянка. И если съесть много орехов, то можно даже немного согреться. Обезьянка не выдержала, слезла с дерева и стала осторожно двигаться в сторону орехового куста. Гепард насторожился, а еж отчаянно зафыркал, да так, что от его фырканья вокруг поднялась маленькая метель. Какое счастье, что он вовремя вернулся! «Волк, что кричит этот еж?» Он предупреждает ее об опасности. «Но он нарушает закон охоты!» — возмутился гепард. «Ты гонишься за кем-то, а кто-то гонится за тобой. Опасность — часть нашей жизни. Разве надо предупреждать живущего о том, что он живет?» Обезьянка жалобно прошептала. «Ужасно хочется орешков!» Она уже была не в силах сопротивляться своему голоду и сделала еще один неосторожный шаг к кусту. Еж забегал по поляне и зафыркал отчаяние прежнего. — Волк, ты можешь этому ежу запретить так громко фыркать? — Увы, запретить ежам делать что-то могут только ежи. — Ну, хотя бы один орешек, — попросила обезьянка у ежа. Гепард приготовился в следующую секунду совершить свой роковой прыжок. Но в этот момент над поляной появился ворон и успел крикнуть: «Стой! Назад! Прыгай на дерево! Скорее на дерево!» Обезьянка словно очнулась от какого-то колдовства и быстро прыгнула на ветку. Гепард выскочил из-за куста и закричал на ежа. Он весь от усов до хвоста трясся от злости. — Ты не имеешь права, ты не должен! — И то верно, гепард, — свернулся клубочком еж. — Я никому ничего не должен, но право я имею. Да, я имею право выступать в защиту того, кто меньше и слабее меня. — Браво, еж! Это было прекрасно сказано. В последнее время эти маленькие зверюшки становятся все наглей и наглей, — лениво возмутился волк. — Это возмутительно! — раскапризничался гепард. — Без еды я совсем замерзну. — Ты не замерзнешь, гепард. Я подарю тебе свой главный трофей — овечью теплую шкуру и овечьи сапожки. —